Императрица входит в призрачных снах. Тень алхимика пала на трон. Началась война, слышен лишь стон. Вечнулась в мире теней, где каждый шаг танец смертей. Артур убит, карты восстали, в битве за власть души пропали. Силы растут, тьма впереди, выбор один, убивай или жди. Сердце стучит, страх затая. Эви, императрица, это судьба твоя. Карты тая, магия в ней. Эви восстанет, станет сильней. Война теней, битва сердец. Императрица ведет лидеров и вес. Тайна в глазах, прошлое манит. Пепел в руках, найдь загадочный сексуальный плен. В его объятиях забывается тлен. Романтика прошлого, шепот времен. Императрица забыла тот сладостный сон. Смерть помнит все, боль не унять. Между ними пропасть, ее не опять. Карты Таро, магия в ней. Деви восстанет, станет сильней. Извне, императрица, что ждет тебя в темноте. Выбор за ней, сила внутри. Смерть или жизнь победит в игре. Карты Таро, магия в ней. Эви восстанет, станет сильней. Война теней, битва сердец. Yeah.